Глава 4. Девушка сидела в библиотеке и не знала, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Стыдно было возвращаться домой. Обманула. Дожилась. Да и пусть бы считал, что она страшилище, и на нее никто не смотрит. Плевать. А вот обман вызывал неприятное ощущение, как будто ее грызли живьем дикие волки. Вновь посмотрев на книгу, которую взяла, чтобы отвлечься от неприятных дум, что не помогло, она со стоном закрыла глаза и пробубнила. «Надо же было так влипнуть!» Послышалось покашливание и веселый приятный мужской голос. «И что такая прелестная малышка грустит?» Девушка повернулась и увидела Даниила, весельчака и недруга Кощеева, сильного соперника в спорте и в амурных делах. Надо же, какая встреча! Василиса нахмурилась, считая, что ей не нужно общение с этим парнем, и отвернулась. Но парень не растерялся и присел рядом, стараясь не замечать, как девушка скривилась, также игнорируя строгое лицо библиотекаря. Сринская Вера Петровна, полная женщина 50 лет, прищурилась и опустила очки на нос, своими действиями показывая, что недовольна. Брюнет улыбнулся, расставив руки в стороны и тут же прикладывая ладонь к груди, клятвенно обещая не повторять столь ужасных ошибок. Женщина кивнула и улыбнулась, а потом занялась своими делами. «И что?» – слащаво выдал Даня, кивая ей, рассматривая девушку внимательным взглядом. «Что?» – уточнила Горынова, встречая взгляд, поднимая бровь, понимая, что не нравится ей этот добрый красавчик, которого называют Дедом Морозом. Что Мороз, понятно, фамилия Морозов, а вот дедом его никак не назовешь. Красивый, стройный, мускулистый и всегда джентльмен, покоряющий сердца девушек. Даже Кощеев не привлекал столько поклонниц, как этот. Красавица усмехнулась, понимая, почему. Да потому что Олег такой, какой есть, и лучше быть не старается. Возможно, даже хуже. Эдакий мачо, плюющий на все с высокой горы. Даня же считался настоящим обольстителем, не упускающим ни одной юбки, одаривающим комплиментами и подарками, пока не затащит в постель. Он, конечно, предупреждает о том, что его сердце пока в поиске и серьезных отношений не предвидится, но всегда дает понять, что есть маленький шанс заставить его изменить свое решение. «По мне, так лучше Кощей, чем Добрый Мороз. Уж лучше сразу знать, что есть и нужно ли это. Но с моим опытом мне трудно судить». «Что случилось? Вижу по твоим прелестным глазам, что ты расстроена, а я этого терпеть не могу». Сексуальным голосом поинтересовался Морозов, придвигаясь ближе, продолжая сканировать девушку, отмечая блеск в ее взгляде. «А ты что, спасатель?» — весело прошептала девушка, предполагая, что сейчас происходит заигрывание. Ей было смешно. Если бы она всю жизнь не слушала рассказы и советы своих братьев, делящихся за столом некоторыми методами, то, возможно, и съела лапшу на ушах, что парень ей усердно развешивал. А так было интересно наблюдать за процессом мачо на охоте. «Ну, допустим», — нагло заявил брюнет, развалившись на стуле. «Не могу пройти мимо, особенно когда очаровательная расстроенная девушка уже несколько месяцев заполняет мои мысли». «Это вот сейчас что было?» — с огромным возмущением пыталась понять Горынова, считая, что парень перебарщивает. «Все же поскромнее можно врать, в меру». Василиса нахмурилась, мгновенно перебирая варианты посещения Морозовым библиотеки. «В отличие от Олега, опять она сравнивает, Даня учился удовлетворительно, считая, что главное – получить диплом, а остальное отец поможет. Спорт, машины, девушки – вот его стихия и страсть. Вот Кощей хотя бы умный, а этот… А ты чего здесь забыл? Перепутал дверь в коридоре и решил поспать?» – шепотом спросила Горынова, отмечая библиотекаря, убивающего их взглядом. Не хватало из-за мороза, чтоб ее выгнали. «Слушай, а ты, оказывается, принцесса с гонором, а я думал, что тихая и умная. Очень рад своему открытию». Светловолосая девушка придирчиво смотрела на парня и понимала, что их общение странное, его поведение странное, и вообще он странный и до приторности добрый. «Рада, что счастлив. Что хотел?» «Так и я...» — начал он, немного растягивая слова, отчего Лиса категорично попросила. «Только конкретно, без лишней информации». «Какая ты!» — с восхищением воскликнул Морозов и, отмечая немой вопрос и ожидания, вздохнул и продолжил. «Василиса, у меня к тебе просьба, огромная и очень важная для меня», — задумчиво проговорил он, как будто только что придумывал. «Мне нужно подтянуть английский». «А что, репетиторы закончились в нашем городе?» — с сарказмом поинтересовалась она, когда он вдруг засмеялся и выдал. «Вот это ответ! А как же стеснение, желание помочь? Как так? Я думал, отличницы невероятно добрые и...» «А у меня 4 старших брата в семье. Еще вопросы будут или к делу?» — серьезно проговорила Василиса, хватая учебник, убирая в кожаный рюкзак, планируя уйти. «Посидела, пообщалась и хватит. Нужно домой, к Кощею». «Да, 4?» — опасливо проговорил Даня, немного отсаживаясь, что девушку очень насмешило. «Да, понимаю тогда, почему ты неинтересна Олегу». Парень вылил на нее добрую информацию, не замечая, как застыла Горынова, на секунду отведя глаза в сторону. В груди появилась боль. Когда сам знаешь, это не столь бьет по самолюбию, а если информируют другие, начинаешь воспринимать иначе и сильнее. Василиса старалась не выдавать своих эмоций, но все равно на ее лице читалась растерянность, ведь не ожидала такого замечания. Тем более она никогда не показывала своих чувств на людях, как и объекту своей симпатии. Парень вдруг нахмурился и, посмотрев по сторонам, как будто проверял, не подслушивают ли их, убежденно заверил. «Тебе он нравится, да?» «Ты по какому вопросу подсел?» — резко спросила девушка, не собираясь ни перед кем отчитываться, тем более перед недругом Кощеева. «Ладно, признаюсь. Но тогда в ответ жду честного ответа», — с самым доверчивым лицом прошептал он. «А ты можешь сказать, что тебе нужно, и не трогать меня?» — выдала девушка чуть громче, чем положено. Не успела закончить фразу и подумать, что переборщила с тоном, как послышался недовольный возглас, похожий на рычание. «Молодые люди, выйдите туда, где вам будет удобно общаться. Здесь должна быть тишина». Обычно это первое, самое доброе пожелание Веры Петровны. Потом она довольно грубо выпроваживала, свято соблюдая тишину в своем святилище, и такое отношение ко всем. Год назад весь институт гудел, когда она сцепилась с молодой преподавательницей, посмевшей разговаривать по телефону. Был скандал, где правой вышла Сринская, и все закончилось нормально. Только теперь две женщины не общаются, а остальные остерегаются не соблюдать условия посещения библиотеки. Собрались нарушители довольно быстро. Вышли из библиотеки и с облегчением выдохнули, считая, что легко отделались. Девушка накинула рюкзак на плечо и пошла, как вдруг ощутила прикосновение к руке. Резко развернувшись, уставилась в темно-карие глаза Морозова, довольного и счастливого, что не описать словами, и отчетливо отчеканила. «Так, ручонки свои убрал. Все же не нужно забывать, что я воспитывалась в семье братьев». «Да, извини», — воскликнул он, улыбаясь как кошак, поднимая руки вверх, вертя кистями. «Хотел рюкзак понести». Василиса пораженно застыла на одном месте, посмотрела на парня, считая, что он однозначно нездоров, а потом по сторонам, с подозрением, что их снимают для всенародного прикола, и сухо поинтересовалась. «Не заболел случайно? А то можно в медпункт, если Раиса Ивановна еще там. В принципе, можно и в нашу больницу». Парень сконфузился и пошел вперед, бурча себе под нос. «Странное, совсем непонятное. Надо же, как подфартило». Девушка последовала за ним в полной уверенности, что у спортсмена нет мозгов, чем объясняются его непонятные порывы и странные фразы. Не нравилось ей, что этот хитрый кошак так по-доброму подкатывает. Насколько знала, с девушками он особенно не церемонится, если те игнорируют его комплименты и ухаживания. А тут как банный лист привязался. Стоило оказаться на первом этаже, как парень предложил. «Пойдем в кафе, там поговорим. Приглашаю. А то я голодный, не передать словами. А у меня сегодня еще тренировка». Горынова нахмурилась, не желая идти, но ведь Морозов собрался ей в чем-то признаваться и просить о помощи. Как отказать? Подумала и решила пойти. Если поймет, что парень понапрасну тратит ее время, уйдет. Стоило оказаться в маленьком уютном кафе, где уже все было украшено по-новогоднему, словно волшебной сказке, вызывая улыбку любого посетителя, как парень предложил сесть за столик у окна. Василиса кивнула и присела на бежевую зону, перед этим сняв шубу, перекинув ее через спинку. Парень снял свою куртку и, нажав на кнопку вызова официанта, с восхищением отметил. «Нравится здесь отдыхать. Рекомендую». «Так что ты хотел?» – уточнила Горынова, желая узнать цель его внимания к ней, как вдруг послышалась мелодия ее телефона. Даже не смотрела, прекрасно зная, что слова из песни Кощея Бессмертного, а именно «Я злой, я злой, я очень злой, все трепещите предо мной, я злой, я очень злой, никто не справится со мной», кричали о том, что это ей названивает Кощеев Олег. Соскучился. Она не хотела ставить на него такую песенку, но вот после того, как услышала новую песню на себя, тут же поискала песню и для него. Год назад на ее номер звучала песня из мультфильма «Вовка в 39-м царстве», а именно песня «Василис». «Поработаем немного, рассчитаем за урок, сколько надо шлакоблоков, чтоб дворец построить в срок. Ох, ух!» На эту милую песенку она нормально реагировала. А когда полгода назад услышала новую, взбесилась, пребывая в полной уверенности, что она не про нее. Василиса совсем Кощея не доставала, и вообще девушка была полностью не согласна с таким сравнением, убежденно считая, что данная песенка к ней не относится. Песня Виктора Салтыкова «Василиса», а именно «Зря ты, детка, треплешь нервы, то мне свет с тобой, то мрак, то шепнешь Иван-царевич, то кричишь Иван-дурак». Поэтому Горынова нашла про него самую идеальную и попросила перезвонить ей, так как потеряла свой телефон. Нужно было видеть выражение лица парня, когда этот красавчик услышал на полную громкость песенку про него, а телефон девушка специально положила под декоративную подушечку, лежащую на огромном диване, на котором он любит валяться. Кощеев от возмущения даже оцепенел, поэтому она воспользовалась моментом и убежала. 3 дня Олег пыжился на девушку, ничего не ел, но потом она испекла его любимый пирог, и его диета вмиг закончилась. Любитель вкусно покушать забыл про все на свете, уплетая куски. Пока Василиса предавалась воспоминаниям, игнорируя звонки, устанавливая беззвучный режим, к столику подошла симпатичная высокая девушка и, шикарно улыбнувшись парню, сладко проговорила. «Что будете заказывать?» Заказав себе греческий салат и чай, в отличие от парня, который решил знатно перекусить, даже свинину в овощах попросил, и дождавшись, пока брюнетка уйдет, Горынова вновь поинтересовалась. «Ну и?» «В общем, мне нравится девушка, но она считает, что я ненадежный, стрёмный и нормальная со мной не захочет общаться». Василиса коварно улыбнулась, отчего парень моментально напрягся и проговорил. «Слушай, я на самом деле считал, что ты, как в сказке, добрая и милая Василиса Снегурочка». «А я?» — продолжила она, поднимая бровь, намекая, чтобы он подумал, прежде чем говорил. «Нашелся умник», — думал он. «Индюк тоже страдал таким недугом, да в суп попал, а вернее закинули. Ведь с перьями суп не едят, а значит, постарались, общипали и... достал какого-то». «Ты, Снегурка, с характером!» – протяжно выдал парень, с удовольствием разглядывая брюнетку с подносом. Официантка все расставила и, пожелав приятного аппетита, убежала. Девушка кивнула, принимая такой ответ, и, взяв вилку, приступая к салату, проговорила. «И?» «Я хотел у тебя спросить, Как общаться с такими умницами вроде тебя, чтобы ты мне рассказала, показала, а я... А ты? Помогу тебе сделать так, чтобы Кощеев заметил тебя. Девушка скривилась, не представляя, чему Морозов может научить. Забраться голой на стол и станцевать под эротическую музыку? Или лучше не стоит представлять и додумывать, а то сразу же уйдет и не дослушает захватывающие идеи парня. «А с чего ты решил, что мне это нужно?» «Ну, я некоторое время наблюдал за тобой», — лениво поделился брюнет, тыкая картофель фри в красный соус. «И зачем?» — как можно спокойнее поинтересовалась Василиса, не понимая, с какой целью он следил за ней. И с девушкой его история ей совсем не нравилась. Бред полнейший. Просто хотел понять, как вы, недотроги, устроены». Самая идиотская фраза, которую она когда-либо слышала. И неприятная, стоит заметить. Мороз говорил так, как будто они – особый больной вид человечества, а он, уникальный индивид, имел несчастье влюбиться в такую и теперь хочет изучить несовершенную популяцию подробнее. Или он просто врет? Девушка опустила тревожный звоночек, решив, если что, всегда можно позвать младшего из братьев, Валеру. Он боксом увлекается, в ней души не чает. Хоть и самый младший, но все любители погулять с ней именно его боялись. Невероятно общительный парень. А главное, если с первого раза кто не понимал, после больницы вопросов не задавали. Если что, она братишку в гости пригласит. Он давно не был. Не стоит забывать о том, что у нее есть средние братья, настоящие защитники. Они, конечно, довольно грубо разбираются, и угрозы у них серьезные, но, как правило, увидев их, даже не нужно ничего объяснять. Оба красавца, Андрей и Александр, в специальном отряде особого назначения работают, вечно в командировках или еще где. Последние 3 года Василиса редко, когда их видела, только на торжественных праздниках. Можно отметить, что они немного грубоватые, но не с ней. С Васей они 2 веселых хама. И да, близнецы любят подраться, за что получают от отца. Тоже жизнь не сахар. Самый старший из братьев – невероятно умный и обольстительный Сергей. Адвокат, вечно разбирающий все по полочкам, как нужно. Он по-другому не умеет. Даже отец к нему не придирался, ставил в пример, советуясь в важных вопросах. К нему Лиса обращалась за советом, стараясь в общих чертах обрисовать ситуацию, чтобы он по закону не решил ее вопрос, а именно повесткой в суд обидчику. Девушка довольно улыбнулась и посчитала, что нужно предупредить парня о семье, а то кто его знает. «Я тебя сразу предупреждаю, Дедушка Мороз», мило проговорила Василиса, чуть наклонившись, почти шепча. «Задумал что-то плохое? Познакомлю с братьями». «Стоит задуматься», — с усмешкой проговорил Даниил, считая, что красавица блефует, придает себе много значимости. «Нужно переживать», — посоветовала Горынова красавчику, который изменился в лице, понимая по тону девушки, что, вероятно, все же есть брат, спортсмен. «Думаю, я справлюсь». «Не думай, не справишься», — спокойно перебила она, миленько уточняя. «Любимые занятия моих братьев — бокс, рукопашный бой и стрельба». «В шахматы не играют», — с надеждой поинтересовался Морозов, усердно тыкая картошкой по тарелке, где уже не было соуса. «Играет. Папа полковник», — порадовала красавица Даню, отчего он скривился, вздохнул и пробубнил. «Ладно, понял. Так что?» «Конкретного пожелания я не услышала, как и предложение». «Чтобы привлечь внимание Кощеева, нужно вызвать его ревность». Последние слова парень почти выплюнул, и девушка поняла, что парни не являются друзьями, скорее врагами. «И как это сделать?» – вежливо и заинтересованно полюбопытствовала она. «Я буду твоим парнем. На время. И тогда...» Горынова недовольно нахмурилась, а потом улыбнулась, вспоминая, что она говорила Кощею, и решила извлечь из этого непонятного предложения пользу и радостно подытожила. «Так, если пошли таким путем, то ты якобы мой друг и активно ухаживаешь за мной уже как 1/2 года. Идет? К «Кстати, ты джентльмен и не треплешь языком о наших отношениях. Устраивает? Я же, в свою очередь, буду...» Девушка замялась, приподняла бровь и уточнила. «Кстати, а что я должна для тебя сделать?» «А ты учишь меня правильно вести себя с хорошими девочками, не пугая их». Василиса удивленно уставилась на него, а потом воскликнула. «Бред!» «Нет, для меня это очень важная задача, но я люблю решать сложные примерчики». Услышав такой интересный комментарий, девушка прыснула и весело расхохоталась, отчего парень завис, даже не думая, что можно любоваться по-настоящему задорному смеху девушки. Обычно противное хихиканье по заказу, а тут... Он смотрел и не мог сдержать улыбки, считая, что вот такая Василиса невероятно притягательная. Как только девушка успокоилась и посмотрела на него, то увидела, что Даня с открытым ртом пялится на нее. Надувшись, пытаясь понять, от чего он тут завис, она уточнила: «Ау! Очнись, спортсмен!» Последнее слово прикрикнула, считая, что парню все же вышибли мозги, что она подозревала про всех спортсменов. Конечно, ее братья – исключение. Этим ничего нельзя выбить. Только хотела вылить сок ему в лицо, уже даже схватила свой стакан, но все же еще раз сделала попытку. «Мороз, проснись! Зима зовет!» Парень очнулся и виновато промямлил. «Прости, я вспомнила своей красавице. И да, понимаю твой смех. Учиться я не люблю, а так очень сообразительный». «Не сомневаюсь», — буркнула Горынова, хмуря лоб, подозрительно прищурившись. «Ну так что, согласна?» — спросил он, поражая своей шикарной улыбкой. «С чем?» «С тем, что я буду твоим парнем», — весело напомнил он, показывая идеально белые зубы. Василиса улыбнулась, считая, что, возможно, из этого выйдет что-то путное, и вроде как обманщицей ее не назовешь, и весело сказала свое слово. «Давай попробуем. За попытку никто не съест». «Вот, и я так думаю», — поддержал Даня, радуясь ее ответу, тут же добавляя. «Салат классный. Хочу еще. Тебе заказать десерт или на диете?» «Десерт», — выдала она, и, отмечая его вытянувшееся лицо и как поднялись его брови от удивления, добавила. «А ты рассчитывал, что я скромно откажусь? Ну уж нет». Парень и девушка весело засмеялись, отчего на них стали оглядываться посетители кафе, улыбаясь, считая веселую пару очень гармоничной, подходящей друг другу.